у людей, старающих сопровождать духовную жизнь, бывает самая тонкая и самая трудная война через помыслы каждое мгновение жизни. Война духовная. Надобно быть каждое мгновение всему оком светлым, чтобы замечать втекающие в душу помыслы от лукавого и отражать их. Сердце свое такие люди должны иметь всегда горящим верою, смирением, любовью. В противном случае в нем легко поселится лукавство дьявольское. За лукавством маловерие или неверие, а затем и всякое зло, от которого скоро не отмоешься и слезами. Потому не допусти, чтобы сердце твое было холодным, особенно во время молитвы. Избегай всячески холодного равнодушия. Весьма часто бывает, что на устах молитва, а в сердце лукавое маловерие или неверие. Устами как будто близок человек к Господу, а сердцем далек. А во время молитвы лукавый все меры употребляет к тому, чтобы охладить и излукавить наше сердце самым незаметным для нас образом. Молись, да и крепись. Сердце свое крепи. Имея Христа в сердце, бойся, как бы не потерять его, а с ним и покоя сердечного. Горько начинать снова. Усилия прилепиться к нему снова по отпадении будут тяжки, и многим будут стоить горьких слез. Держись всеми силами за Христа, приобретай его и не теряй святого дерзновения пред ним. Все блага души, то есть все, что составляет истинную жизнь, покой и радость души от Бога. Опыт. То мне сердце говорит: ты, святые души, сокровище благих.